золотом тленным спасен я от ада, богатство мне душу спаси. Золотом тленным мой дом был уплачен, велик этот долг необъятна вина, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкуп от смерти. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкуп от смерти ужасной дала. Не золото дало мне счастье, надежду, уныние и страх. Не золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне в чертоге.